в саду, где цветут розы. Признаться, я толком и не знаю, как мне написать Бенке. Все, что со мной приключилось, прямо-таки ни на что на свете не похоже. И я никак не соображу, как выразиться, чтобы Бенке все сразу стало понятно. Можно сказать так. Со мной случилось нечто неслыханное. Но это ему ничего не объяснит. Мне пришлось бы послать ему не меньше дюжины бутылок, если бы я задумала рассказать ему о моем отце-короле и про сад, где цветут розы, и про Юм-Юма, и о моей прекрасной белой лошади Мирамис, и о злобном рыцаре Като из страны Тридесятой. Нет, я не сумею обо всем этом рассказать. Уже в самый первый день мой отец-король повел меня в сад, где цветут розы. День клонился к вечеру. Ветерок шелестел, играя листвой. Когда мы подходили к саду, послышалась удивительная музыка. Точно тысячи стеклянных колокольчиков зазвенели все разом. Музыка звучала тихо, но вместе с тем так выразительно, что от нее в сердце поселялся какой-то трепет. «Слышишь? Это поют мои серебристые тополя», — сказал мой отец-король. Пока мы шли, он держал меня за руку. Тетя Эдла и дядя Сикстен сроду не брали меня за руку, да и никто никогда прежде меня за руку не водил. Поэтому мне было так любо, что мой отец-король вел меня за руку, хотя я уже и не был малышом. Сад был огорожен высокой каменной стеной. Мой отец-король отворил маленькую калиточку, и мы попали в сад. Когда-то давно мне позволили поехать с Бенкой к ним на дачу, на остров Вексхольм. Мы сидели с ним на прибрежном валуне и удили рыбу. Солнце клонилось к закату, небо покрылось румянцем, а вода была гладкая, как стекло. В это время буйно цвел шиповник. Его расцветшие кусты покрывали окрестные скалы, а вдали, по другую сторону бухты, громко куковала кукушка. Тогда мне показалось, что ничего прекрасней в мире быть не может. Я не имею в виду кукушку, потому что я ее не видел, но от ее кукования все словно преображалось. Я не такой дурак, чтобы вопить о своих чувствах вслух. Я ничего не сказал Бенке, но про себя повторял. Это самое прекрасное на свете. Но тогда я еще не видел сада, где цветут розы, не видел роз моего отца-короля, таких прекрасных, таких необыкновенно прекрасных, что будто струились и плыли мне навстречу. Не видел его белоснежных лилий, которые тихонечко кланяются на ветру. Не был знаком с его тополями. Не видел их листьев, точно сделанных из чистого серебра. Тополя были такие высокие-высокие, до самого неба, что вечером в их кронах зажигали звезды. Я тогда еще не видел его белых птиц, пролетавших над садом, и не слышал такого птичьего пения и серебряного звона в тополевых листьях. Никто никогда не видел и не слышал ничего более прекрасного, чем то, что мне довелось увидеть и услышать в саду моего отца-короля. Я стоял неподвижно и держался за отцовскую руку. Какое счастье, что он был рядом! Было бы просто невозможно любоваться всей этой красотой в одиночестве. Он потрепал меня по щеке и спросил: «Мио, мой Мио, нравится ли тебе здесь, в саду?» А я даже не смог ему ответить. Настолько я был потрясен. Даже вроде бы немного загрустил от потрясения. Но если вдуматься, то вовсе и не загрустил. Нет, на самом деле нет, даже совсем наоборот. Я хотел было сказать ему об этом, но прежде чем я сумел что-либо выговорить, он промолвил: «Я рад, что тебе хорошо. пусть тебе всегда будет хорошо, Мио, мой Мио. Потом он пошел к садовнику, который дожидался его поодаль. А я стал носиться по саду, смеясь от души. У меня просто голова шла кругом от всей этой красоты. Точно я хмельного меда напился. Ноги мои не знали удержу, а руки сделались такими сильными-сильными. Жалко только, не было со мной Бенки. Вот бы я с ним поборолся. Не всерьез, разумеется. В самом деле, мне очень хотелось, чтобы Бенка оказался рядом. Я бы поделился с ним своей радостью. Он, должно быть, сидит сейчас в парке на скамейке, а там сумрачно и дождливо. Теперь-то он наверняка знает, что я пропал, и недоумевает, куда бы это я мог деться, и гадает, увидит ли он меня еще когда-нибудь. Бедный Бенка! Нам было так весело играть вдвоем, и я даже затосковал по нему, гуляя в саду моего отца-короля. Из моей прошлой жизни только по нему одному я и скучал. Правда, еще тетушка Лундин бывала ко мне всегда очень добра. Но больше всего я все-таки думал о Бенке. Я примолк и тихонько брел по дорожке, которая велась среди розовых кустов. Медовый хмель понемногу покидал меня, и я даже стал понурым. И вдруг... Вдруг мне показалось, что передо мной стоит Бенка. Но это был не Бенка. Это был Юм-Юм. Сначала я, конечно, не знал, что его так зовут. У него были темные волосы, как у Бенки, и такие же карие глаза. «Кто ты?» — спросил я. «Юм-Юм», — ответил он. И тут я понял. Не так уж он и похож на Бенку. Он казался серьезнее и добрее. Бенка, в общем-то, добрый, как, впрочем, и я. Но с Бенкой все-таки можно было и подраться. Иногда мы даже могли посердиться друг на друга, хотя все равно, конечно, оставались друзьями. А Юм-Юм выглядел таким добрым, что с ним вряд ли захотелось бы драться. «Сказать, как меня зовут?» — спросил я. «Вовсе и не Бусе. Меня зовут Мио». «Мне известно, что тебя зовут Мио», — сказал Юм-Юм. «Его Величество Король объявил на всю страну, что Мио наконец-то вернулся домой». «Вы только подумайте! Значит, мой отец-король так мне обрадовался, что послал известие во все концы страны далекой». «А у тебя есть отец, Юм-Юм?» — спросил я, очень надеясь, что он скажет, что есть, потому что я знаю, каково это — не иметь отца. «Конечно, есть», — ответил Юм-Юм. «Он служит садовником у его величества короля. Хочешь, пойдем со мной, поглядишь, где я живу?» «Ну, конечно», — я тут же согласился. И он побежал впереди меня по извилистой дорожке в самый дальний уголок сада. Там стоял маленький белый домик под соломенной крышей, в точности такой, какой рисуют на картинках к сказкам. По его стенам и даже на крыше цвело столько вьющихся роз, что сами эти стены были едва видны. Окна домика были распахнуты, и белые птицы влетали и влетали, сколько им хотелось. Перед крылечком стоял столик и скамейка, а чуть поодаль целый ряд ульев. Возле расцветших роз кружили и жужжали пчелы. Вокруг дома было тоже полно розовых кустов, и росли тополя и ивы с серебристой листвой. Через кухонное окно донесся голос. «Юм-Юм, ты что, позабыл про ужин?» Это мама Юм-Юма звала сына. Она вышла на крылечко и заулыбалась. Мне показалось, что она очень похожа на тетушку Лундин. Такие же ямочки на щеках, только мама Юм-Юма чуть покрасивее. Она взяла меня за подбородок в точности, как тетушка Лундин, в тот вечер, когда сказала «Прощай, Бу Вильхельм Ульсен». Но мама Юм-Юма сказала по-другому. «Добрый день, Мио. поужинаешь вместе с Юм-Юмом?» «Спасибо, только не затруднит ли это вас?» Но она заверила меня, что ее это нисколечко не затруднит. И мы с Юм-Юмом уселись за столик в саду, а его мама принесла нам пышные блины, клубничные варенье и по стакану молока. Мы наелись до отвала, а потом поглядели друг на друга и весело расхохотались. «Какая радость, что у меня есть Юм-Юм!» Тут вдруг подлетела белая птица и ухватила оставшийся кусочек блина с моей тарелки, а мы стали смеяться пуще прежнего. В это время к нам подошли мой отец-король и садовник, отец Юм-Юма. Мне стало немного боязно. Вдруг мой отец-король останется недоволен, что я расселся тут и хохочу во все горло. К тому времени я еще не до конца понял, какой мой отец-король добрый, и что бы я ни сделал, его нисколечко это не рассердит. «Мио, мой Мио, ты тут сидишь и смеешься», — заметил он. «Да, прости меня», — сказал я, подумав, что его, как тетю Эдлу и дядю Сикстона, наверное, раздражает мой смех. «Смейся сколько хочешь», — неожиданно для меня сказал он, а потом повернулся к садовнику и добавил. «Я люблю слушать пение птиц. Люблю прислушиваться к звону моих серебристых тополей. Но больше всего на свете я люблю слышать смех моего сына, который раздается в саду, где цветут розы». И тут, наконец, я осознал. Мне совсем не стоит бояться моего отца-короля. Что бы я ни сделал, он будет смотреть на меня вот такими, как сейчас, добрыми глазами. И как только я понял это, мне стало так хорошо. Я почувствовал себя таким счастливым, как никогда в жизни. И, запрокинув голову, я засмеялся еще громче, теперь уже просто от счастья. Юм-Юм подумал, что я все еще смеюсь над птицей, которую тащила кусок блина с моей тарелки, и тоже засмеялся еще громче, и его папа и мама засмеялись вместе с нами. А я-то смеялся просто от радости, что у меня такой добрый отец. Когда мы покончили с ужином, мы с Юм-Юмом стали бегать меж розовых кустов, кувыркаться на зеленой лужайке и играть в прятки. А тут в саду столько укромных местечек, что нам с Бенкой в парке Тенгера и десятой доли хватило бы. Впрочем, я ведь никогда больше не буду играть в прятки с Бенкой. Приближались сумерки. Сад, где цветут розы, окутала мягкая голубая дымка. Белые птицы примолкли и улетели в свои гнезда. Притихли и серебристые тополя. В саду стало тихо-тихо. Только на самой верхушке самого высокого тополя сидела большая черная птица и пела. И песня ее была прекраснее песен всех белых птиц. И мне показалось, что поет она для меня. «Ну вот, настал вечер, и скоро будет ночь», — сказал Юм-Юм. «Пора домой». «Нет, не уходи», — попросил я его. «Мне жутковато оставаться здесь одному с этой странной птицей». «Что это за птица, Юм-Юм?» «Не знаю. Я зову ее птица-печаль. Просто потому, что она такая черная. А может, ее зовут как-то по-другому». «Мне она не больно-то нравится», — заметил я. «А я все-таки люблю ее», — отозвался Юм-Юм. «У нее глаза добрые». «Спокойной ночи, Мио», — пожелал он мне и убежал. В этот миг подошел мой отец-король. Он взял меня за руку, и мы пошли домой мимо розовых кустов. Птица-печаль продолжала петь свою песню. Но теперь, когда я шел за руку с моим отцом-королем, ее песня меня не тревожила. Она даже нравилась мне, и мне уже хотелось, чтобы она все пела и пела. когда мы выходили из сада через калитку, последнее, что я увидел, птица печаль, взмахнув крыльями, устремилась к небу, а в небе зажглись три маленькие яркие звездочки.